Иван Кузьмич смущенно кашлянул. Ночная разведка явно удалась. Синий огонь Почанга – установленный факт. Но какие будут выводы из этого факта? Часть четвертая. Налицо также момент небритости и неопрятности. Борода, товарищи бойцы, должна быть подстрижена и ухожена, а не иметь подобие дворницкой метлы. Ежели к вечеру кого увижу с мочалой на подбородке, лично поброю, причем без мыла. Красный командир Кричетов был суров. Ощетинившийся бородами строй замер. Один лишь кибалка с бритвой еще незнакомый позволил себе глумливую усмешку. Иван Кузьмич, однако, заметил. «У отдельных товарищей, которые на левом фланге, бляха не чищена и ремень не затянут. Опять же, к вечеру лично проверю. Если два мои пальца под ремень войдут, затягивать будем целым отделением в течение часа». Красноармеец Кибалкин, сглотнув, попытался принять молодецкий вид. «Мы, товарищи, представляем здесь не только наш сайхот, но, можно сказать, всю мировую коммуну. А у коммуны должно быть лицо, а не рожа небритая, да к тому же похмельная. А чтобы мысль моя до каждого дошла, после завтрака личный состав займется строевой подготовкой, причем с песнями». Строй негромко взвыл, но Кречетов лишь нахмурил брови. «Повторяю, с песнями. Товарища Мехлиса прошу проследить за репертуаром, чтоб похабщину не орали, а то знаю я вас. Потом на политзанятие, опять же к товарищу Мехлису». Представитель ЦК, стоявший чуть в стороне, многообещающе кивнул. Бородачи приуныли. «Вот в таком, значит, разрезе», — удовлетворенно подытожил Иван Кузьмич. «А то рассобачились, кавалеры Егорьевские. Перед местными товарищами стыдно». Местные товарищи присутствовали тут же, скромно разместившись на скамеечке у ворот. Пришли как раз вовремя, к началу построения, чем и вдохновили Кречетова на столь яркую речь. Гостей было двое. Желтый бритоголовый монах и невысокий парень в светлой шинели при ремнях, но без знаков различия. Китайская зимняя кепи, кобура при поясе, офицерская сумка на боку. Лицом желт, чисто выбрит, стрижен коротко, но аккуратно. Сразу видно начальник, пусть и не из главных. «Разойдись!» Во двор уже спускался монах-переводчик из свиты господина Ринпоче. Кречетов удовлетворенно кивнул. «Вовремя. Сейчас познакомимся». Чутью своему Иван Кузьмич привык верить, особенно в вопросах кадровых. В обороне пришлого люда было немало. Приходилось беседовать с каждым, приглядываться, выводы делать. Людей распознавал почти без ошибок, особенно если врать пытались. Кое для кого вранье закончилось ближайшей стенкой или за неимением таковой – стволом вековой лиственницы. «Воевал в отряде товарища Тян Юнсана в Приморье, а язык выучил еще в детстве. Наша семья жила во Владивостоке, а потом мы переехали в Харбин, там тоже много русских». Гость глядел весело. Иван Кузьмич кивал, усмехался в ответ. «Здесь я уже 2 года, отвечаю за встречу гостей и их безопасность. Прибыл для личного знакомства». Кречетов удовлетворенно кивнул. «Значит, не ошибся. С первого взгляда срисовал. Местная ВЧК пожаловала». Гости числились по посольскому ведомству. Желтый монах оказался главным по организации приемов и прочих необходимых церемоний. Русского языка не знал, зато хорошо понимал тибетское наречие «хакка», посему Иван Кузьмич с легким сердцем отправил его к господину Ринпоче. Пусть на своем хакка договариваются на предмет поклона в издравец, чекисты же взял на себя. И не таких улыбчивых видали. Гостя звали Ляо Цзяо Джень. Однако чекист сразу же предложил называть его товарищем Ляо. Кричтов, естественно, не возражал. Прошли в комнаты, выбрались на широкий деревянный балкон, в кресло сели. Китаец положил на стол папиросную пачку с изображением круторогого буйвола. Закурили, помолчали немного. «Как вам Лаинхуа?» Товарищ Ляо беззаботно улыбнулся. «Впечатлило?» Кричтов моргнул, не понимая, и гость поспешил перевести. «Синее пламя. Вчера полыхнуло как-то по-особенному. Такого уже несколько лет не бывало». Иван Кузьмич, понимающе кивнул. «Все-то мы знаем, за всем следим. Чекисты везде одинаковы». «Сильно», — согласился он. «Стало быть, пятый этаж, зал не слишком маленький. Прикидываю шагов этак на 100 в длину». Товарищ Ляо глубоко затянулся, поглядел в холодное зимнее небо. «Больше, значительно больше. Зал квадратный, выходит прямо под крышу. Его перестроили лет 30 назад, во время большого ремонта дворца. Мой уважаемый покойный отец был среди тех, кто зал украшал. Вы все увидите, хатки и кебачи обязательно показывают гостям, ведь это одна из величайших реликвий». Кричетов поглядел непонимающе, и гость поспешил пояснить. «Хатхи кебачи — священный камень, одна из двух скрытых святынь Калачакры. Название можно перевести с хинди...» Товарищ Ляо на миг задумался. «Ну, конечно, маленький слон, слоненок, если по-китайски, то хьяхьянг». Иван Кузьмич мысленно похвалил разведку. «Хьянг. Только Хьяо маленький, слоненок и есть. Вам о нем расскажут много красивых легенд, но это уже вне моей компетенции». Гость вновь улыбнулся, показав крепкие желтоватые зубы, и красный командир почувствовал себя не слишком уютно. Всезнающий товарищ Ляо не пришелся ему по сердцу с первых же слов. В то, что китаец жил в России, а потом партизанил в Приморье, вполне можно поверить. Только почему он там оказался? По зову революционного сердца или по иной надобности? Батюшка я вроде бы придворный мастер. Каким же ветром семью занесло в русский Владивосток? Легенды — это лишнее. Кричетов согласно кивнул. Я в них тоже не слишком силен. Но вы, товарищ Ляо, реликвии скрытыми назвали. А если они скрытые... «Значит, уж целиком, можно сказать, по вашей части». Гость, нисколько не смутившись, кивнул. «Отчасти и по моей. Точнее, ими занимались мои предшественники, когда 2 века назад началось возрождение Калачакры. Ее приверженцы принялись за розыск пропавших и спрятанных святынь. Наиболее ценными считались 2 огромных камня самоцвета, когда-то украшавшие дворец правителя Шамбалы. Их и назвали скрытыми святынями. Стоимость камней поистине неимоверна, поэтому спрятаны они были очень надежно. Но представьте себе, нашли. Папироса товарища Ляо погасла, пришлось вновь щелкать зажигалкой. Увлекся. Китаец с удовольствием затянулся. История и вправду потрясающая. К сожалению, отчет о поисках прочли немногие. Я видел его. Это 3 больших свитка, исписанные с 2 сторон тибетской скорописью Уме. Власти в Лхасе предпочли объявить об очередном чуде, вероятно, надеясь эти реликвии получить. Но просчитались. Слоненка верные люди привезли в Пачанг. Само собой, без небесного вмешательства не обошлось и в этом случае. Чекист негромко хмыкнул. «Не считайте меня циником, товарищ Кречетов. Но, как говорят у вас на родине, нельзя путать грешное с праведным. Реликвия, как вы понимаете, это и авторитет, и 1000 паломников, и предмет для торга. Теперь хатхи-кебачи – главная наша гордость. Даже черное зеркало вспоминают не так часто. Так что все вам покажут. Правда, обычно гостей приводят к слоненку днем». «Ага», – понял Иван Кузьмич, – «чтобы, значит, не посинели». Товарищ Ляо безмятежно кивнул. Именно из этих соображений. Лаинхуа, синее пламя, в принципе, не опасно, но стоит ли рисковать здоровьем уважаемых гостей? Товарищ Кречетов, кажется, мы уже отдали дань принятой в этих местах вежливости, поэтому позвольте задать вам вопрос. Красный командир, ничего иного не ожидавший, спокойно кивнул. В Сайхоте тоже так принято. Сперва прослонят, потом проснаряды к трехдюймовкам. Приезду посольства из Химбелдыра здешние власти очень рады. Не выдам особой тайны, если скажу, что вам охотно пойдут навстречу. Вопрос о взаимном признании, можно сказать, решен. Кречетов удовлетворенно огладил колкую, только что подстриженную бороду. Сначала СССР, теперь Почанг, а там, глядишь, и остальные подтянутся. Не зря, значит, объявляли Сайхотскую Арадскую. Есть весьма интересные предложения по сотрудничеству, но об этом с вами поговорят в свое время. Нас же интересует иное. В состав посольства включен Лев Захарович Мехлис. Могу я осведомиться о его здоровье? Красный командир поспешил заверить, что здоровье Льва Захарыча отменное. Про сломанные ребра решил не распространяться, помня еще по Сайхоту, что больной человек – слабый человек. Насколько нам известно, он не только высокопоставленный деятель РКПБ, но и человек, близкий к Сталину, одному из руководителей СССР. Как понимать его приезд? Уполномочен ли он вести переговоры от имени Союза Социалистических Советских Республик? Иван Кузьмич глубокомысленно прокашлялся. Как ответить? Про письмо в стальном футляре говорить пока рано. О своих же полномочиях пламенный большевик никому не докладывал. Но тайна невелика. Нужен был бы при посольстве комиссар, прислали бы кого попроще, а не члена ЦК. «С товарищем Мехлисом на любые темы говорить можно», — рассудил наконец он, — «так что пусть ваше начальство в полной надежде будет». Чекист поджал губы, немного помолчал, взглянул прямо в глаза. «Вчера похоронили Троцкого». Кречетов, резко выдохнув, попытался поймать губами ускользающий воздух. «Похоронили, значит...» Больше слов не нашлось. Даже боли не было, только холод и пустота, словно в зимней тайге, когда гаснет костер. «Соболезную», — негромко проговорил чекист. «Следовало сообщить вам раньше, но это не мое решение. Похоже, наше руководство само хотело разобраться. Новости мы получаем по радио, их требуется обязательно перепроверить, особенно такие важные. Официальные телеграммы вам доставят. После приема посольства во дворце будет проведена траурная церемония. Кончина такого человека поистине сотрясла мир». Теперь оба молчали. Иван Кузьмич, отогнав тяжелые мысли, попытался сообразить, как смерть председателя Реввоенсовета может сказаться на посольстве. Им не зря ничего не сообщали. В Синем дворце желали сперва узнать, что и как переменилось в Красной столице. Но если товарищ Ляо спросил о Мехлисе, значит, здешние власти решили все-таки начать переговоры с СССР. Китаец достал новую папиросу, закусил крепкими зубами мундштук. Не хотелось бы в столь горький час говорить о бренном, но в нашем мире все тесно связано. Когда мы узнали о нападении на посольство, то вначале подумали об очередной банде, их сейчас немало крутится возле Такламакана. Но в наш госпиталь попал пленник, и очень непростой пленник. Иван Кузьмич только вздохнул. Вот и до Блюмкина очередь дошла. Человек, руководивший Гелянской республикой, убийца посла Мирбаха, личный порученец Троцкого, можно сказать, острее его копья. Что он делал в Такламакане? Я не спрашиваю вас, товарищ Кречетов, просто размышляю. Какими были отношения между Троцким и Сталином, не тайна. В последние месяцы Сталин почти утратил власть. Его исчезновение из политики казалось совершенно очевидным. И вот на посольство из Сайхота, с которым едет представитель Сталина, нападают не разбойники, а люди Троцкого. Неудивительно, что наши власти не спешили вас приглашать. Гадания никак не могли подсказать благоприятный день. Такая вот незадача. Но теперь все изменилось. Великого человека больше нет. Сталин же, вероятнее всего, получит его наследство. Поэтому гадания дали нужный результат, и меня прислали к вам. «Чтобы узнать о здоровье товарища Мехлиса», — подытожил Кречетов. «Все в мире связано, это вы верно сказали, товарищ Ляо. Вот, например, ваши священные камни. Про слоненка вы мне рассказали, а что со вторым? Его вроде тоже нашли». Скрытые святыни Калачакры Ивана Кузьмича не слишком интересовали, но все та же восточная вежливость предписывала завершать разговор, переведя его на нечто не слишком актуальное. Священные камни вполне для этого подходили. «Нашли», — ответил чекист неожиданно серьезно. «Слоненок — камень Пачанга синий, второй же — красный, похожий на рубин. По-китайски его имя звучит очень длинно. Гай Тходай Сан, на хинди чуть короче — Хатхи Хасе. Его я не видел и, думаю, увижу не скоро. Он сейчас в монастыре Шикаргомб в западном Тибете. Вы, может, удивитесь, но Блюмкин, доставивший вам столько неприятностей, знает об этом камне ничуть не меньше, чем здешние монахи. Не исключаю, что он даже имел счастье лицезреть красную святыню. Все в мире связано. Если власти Сайхота заинтересованы в том, чтобы узнать о Хатхе Хасе побольше, мы охотно объединим наши усилия». «Хатхе Хасе», — не слишком уверенно повторил Кречетов. «А по-русски как будет?» «Голова слона». Часть пятая. Траурный митинг, горячая речь товарища Мехлиса, не слишком складные, но искренние слова бойцов. Нашлась даже фотография. Товарищ Троцкий на трибуне, правая рука вздернута вверх, торчком бородка. Фото прикрепили в большой гостевой комнате, возложив к нему наскоро изготовленный венок. Серебряные надели траурные повязки из купленного на местном базаре китайского крепа. Один из ревсомольцев принялся писать поэму, посвященную подвигам почившего льва. Пухлую стопку радиограмм, принятых здешним гиперболоидом, доставили к вечеру. Текст был на самых разных языках, кроме русского. Лев Захарович, не растерявшись, отобрал французский вариант и сел за перевод. Справился быстро, но ясности внести не смог. Официальное извещение, медицинский бюллетень, назначение нового председателя Реввоенсовета, сообщение о похоронах. Зато телеграммы иностранных агентств оказались щедры на предсказания. Общим было мнение, что вместе с Троцким похоронили и мировую революцию. Новая власть, чаще всего называли тройку Каменев, Ким и Сталин, едина в том, что внутренние проблемы СССР куда важнее, чем погоня за изрядно поблекшим фантомом. Ситуацию могло бы изменить возвращение к власти вождя, но в такую возможность никто всерьез не верил. О Сайхоте не упоминалось, зато о Китае говорили немало. Троцкого считали сторонником союза с республиканцами-южанами, что неизбежно втягивало СССР в китайскую междоусобицу. Теперь же вверх могли взять умеренные, сторонники мира с северными реакционерами, что позволяло обезопасить советские границы и вернуть КВЖД. Наиболее же дальновидные считали, что СССР в любом случае будет поддерживать местных сепаратистов и стравливать центральные китайские власти, чтобы избежать восстановления срединной державы. «Значит, меня считают человеком Сталина?» — товарищ Мехлис тряхнул черной шевелюрой. «Человеком! Как в трактире на Подоле! Человек! Еще пиво! Для меньшевика Горького это звучит гордо. Феодальный подход к политике. Здешние бонзы до сих пор живут в средневековье.